место всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И неделя защиты социалистического значения. Не эти печатки пальцев. Он же был дурак. Нам нужна информация обо всем. Так, что у нас тут? 21:41. Обход окончен. Это еще что такое? Мужик, падай! Падай! Сейчас. Терпи. Ох, и сил еще у вас, товарищ следователь. Давайте ближе к делу. Это ведь у меня ночное дежурство. А вас, наверное, дома ждут. Ждут. С хорошими новостями ждут. В прошлом месяце в Белой церкви возле клуба драка была со смертельным исходом. Может, помните? Что значит «может»? Вот и хорошо. А один из задержанных – родной брат моей жены. Нет. Я ничего такого не прошу, но, может, парень до суда дома посидит. У нас и свидетели есть. Люди видели, что ножа при нем не было. Вы не подумайте. Я в районе не последний человек. Мы любой вопрос решим в лучшем виде. Терпи. Все. Как же ты так, а? Ты как, а? Царство небесное. Хорошего дежурства. Спасибо. Хорошего дежурства. Доброжелатель. Следователь Градский, слушаю. Толя, больше твоих знакомых я не приму. Пусть идет к прокурору или вообще куда подальше. Я пас. Да мне все равно, что он рядом стоит. Все, до встречи. Да вроде все. Извини, я подумал, это Толя. Слушаю, говори. Так. Да, еду. Четвертое ноября 1977 года, Киевская область, поселок Украинка. Угу. Знаете, что за поселок такой? Просвети. К середине 70-х там построили самую мощную электростанцию в области. И в Украинку подтянулись молодые специалисты со всей страны. А, я, кажется, понимаю. Предприятие предоставляло квартиры. Обязательно. Достойное жалование. Mm-hmm. Снабжало дефицитными товарами, ну и... Да, а к концу 70-х этот поселок разросся настолько, что получил статус города. Солидно. Правда, была у этой медали и обратная сторона. В Украинке активизировались криминальные элементы, и в дни получки аванса участились случаи уличного грабежа. Грабежа? Угу. Ничего не путаешь, что тут обгорелые вещи. А это, кстати, очень интересно. Ну-ка. Значит, Коля, все просто. Электростанцию вот там отгрохали. А частный сектор у нас вон где. Получается, рабочий человек после смены возвращается через кладбище. Его здесь всякая шпана и поджидает. Понятно. А, кстати, эту тропу местные прозвали дорогой Робин Гуда. Баландин, ты что такой расхлябанный? И ширинку застегни. Сейчас следак приедет, на вид тебя поставит. Да то это пуговичка отвалилась. Так пусть жена пришьет. Ты развелся. А сейчас за новый приударил. А что, кстати, за следак? Следователь областной прокуратуры Градский Семен Иванович. Семен Иванович. Резину поменять, лысая совсем. Да и тебе не кашлять, а по делу. Что может быть важнее? Короче, Склифосовский. Есть канистра, из которой жертву облили бензином. То есть у нас не самосожжение и даже не самовозгорание? Да ну, здесь что, Красная площадь такой цирк устраивает? А пальчики на канистре есть? Есть. И ты сравнишь их с пальчиками жертвы? Если кожный покров клиента остался цел. Ну, это да. А еще что? Есть следы автомобиля. Если предположить, что это автомобиль убийцы, то преступник скрылся на «Москвиче 412», либо «Азалка 2140», «2137» или «Ишкомби». У них ширина колеи одинаковая. Ну, неплохо, Андрей Вадимович. Неплохо. Ну, я пойду на кожу гляну. Семен Иванович. Да, да, да, да, да. Здравствуйте, Семен Иванович. Привет. Причина смерти? Подозреваю, сердце остановилось. От болевого шока. А папиллярные линии на подушечках пальцев остались? Угу. Коляда, иди сюда, тебя пальчики ждут. А где вещи жертвы? А нету. Это кто? Участковый местный, однокашник мой бывший. Угу. Ну-ка, что за уловка? Мама? Я в скорую звонила, в милиции была. Ты что, смерти моей хочешь? Что там? Ну, показывай! Нас до третьего курса со Стаховым вообще все преподаватели путали. Они что, все слепые были, ваши преподаватели? Да то я как женился скуднул. Жена вообще не кормила, а до этого я в форме был. Ну ничего, сейчас развелся, а новая и вкусно готовит, и откормит меня. Баландин, иди он табличку поправь. Видишь, покосилась. Скорее всего, погибший задел. Хури тут басни рассказывает. Молодая какая. Сейчас мы тебе табличку и поправим. Опа. Ну, что я могу сказать? Отпечатки на канистре убитому не принадлежат. Вот и хорошо, но плохо. Что имеем? Отпечатки убийцы и след от протектора. Участковый, рынок завтра работает? Угу. Значит, выходим на рынок и аккуратно слушаем, о чем говорят люди. Нам важно понять, чей труп. Товарищ капитан внимательно отследит все обращения по поводу пропажи мужчин средних лет. И, Коля, обязательно предупреди дежурных. После праздников съездим с тобой на электростанцию, узнаем, кто из сотрудников на работу не выходит. А вам, Михаил Дмитриевич, праздники праздниками, а во вторник утром результаты вскрытия мне на стол. Ну что ж, отличное начало. Кажется, пора заканчивать. На подол кого-то подвезти? Ну, нет. У вас едина лысая. Я с ребятами. Это откуда? Не молчи, чье это? Мам, тебе не надо волноваться. А можно я сама решу, волноваться мне или нет? Сейчас ты все это соберешь и вернешь хозяину, понял? Угу. Только вернуть не получится. Это как? Градский, дорогой, нам надо срочно менять резину. Да я узнавал уже у ребят. Пока не представляю, где ее взять. Все ясно. Значит, твоя жена и дочь будут ежедневно подвергаться риску. Градский, ты слышал? Марго, прости, давай дома. Группа ждет совещания. Ну как? А какая-нибудь погоня не намечается? Нет, разве что забег в столовую. Ладно. Здравствуйте, Иван Иванович. Привет. А папа всегда был таким скучным? Чёртова резина. За выходные понедельник нет ни одного заявления, которое бы нас заинтересовало. Да? А что там твой однокашник? Ну, как там этого участкового? Баландин? Угу. У него тоже ноль. Да, не густо. Михаил Дмитриевич, ну, ты хоть экспертизой порадуешь? Что там по вскрытию? Как и предполагал, остановка сердца. Болевой шок. Угу. А это что? У него была удалена селезенка? Угу. Убитый переболел малярией. Думаю, по этой причине селезенку ему удалили. Можно сделать запрос по больницам. Случаи не самые распространенные. Кто-нибудь что-то да и вспомнит. Так, а это перелом бедренной кости, левой руки. А это когда было? Где-то полгода назад. Ну, уже хоть что-то. Хотя, маловато будет. Коля, давай на тест съездим. Узнаем, кто на работу сегодня не вышел. Семен Иванович, ты же работяги. После выходных и праздников десятки просто в нокауте валяются. А кто тебе сказал, что убитый работяга? Человек переболел малярией. Судя по всему, в загранке ездил. Африка, Азия. А туда, как известно, обы кого не посылают. Логично. Ну-ка, ну-ка, опа. О, ух ты! Ты смотри, рубль юбилейный. К 60-летию Октябрьской революции. А я ведь помню, широко отмечали. Демонстрации, транспаранты, флажки с шариками. Люди так гуляли. Вот на свадьбах так не гуляют. Да это я уже понял. 8 ноября на электростанцию прогнозируемо не вышло несколько сотрудников. Ага, то есть опознание убитого затягивалось? Ну, скажем так, осложнилось. Милиция сконцентрировалась на одиноких людях. Одиноких? Угу. Ну, сами посудите. С момента гибели человека прошло 3 дня, а заявление так и не поступало. Понял. Семен Иванович, я не хочу вам капать, но машину вашу изрядно заносит. Резину надо бы поменять. За собой смотри. Вон шнурок развязался. Слово ему не скажи. Шнурки, говорит, завяжи. У Гагарина вон вообще на Красной площади шнурок развязался. И ничего. Семен Иванович, ну... Вахтер сказал, что после праздника несколько человек не вышло на работу. Mm-hmm. Будем выяснять, кто. Второй завяжи. Какая ему разница? Завязаны шнурки, не завязаны. Может, я мамка сделала? Ой, да что она мне сделает? Что-что? Ремня, да? Тихо. Открывай. Так и знал, что вы здесь. В школу решил не ходить? Атас, Баландин! Стой! Стой, придурок малолетний! Добегался? Заяц. А вот, Анатолий Иванович Нестеренко, инженер ИВН. Исходя из того, что вы сказали, он больше остальных подходит. Три года проработал в Индии. Да, он очень ценный кадр. Полгода назад в больницу слег. Так мы все за головы хватались, не знали, как и кем его заменить. А с чем слег? Что-то серьезное? А его мотоцикл сбил. Едва спасли. Руки-ноги переломал. Скажите, а кто из коллег, по вашему мнению, мог с Нестеренко последним пообщаться в пятницу вечером? Рыжов-младший. Они с Нестеренко в одном кабинете. Рыжов – это сын нашего главного инженера. Хороший мужчина. Но без Анатолия Ивановича ему не справиться. А где мы можем поговорить с этим Рыжовым-младшим? Люб, позови. Спасибо. Знаешь, вполне возможно, что этот Нестеренко и есть наш клиент. Ну, сам посуди. Он в разводе. Родители умерли. Опять же, одинокий. Это все, что было. Ты что, смеешься? День получки? Где деньги? Это все, что было. Ладно. Мамке своей спасибо скажи. Если бы не она, вы бы все уже давно в колонии сидели. Дядь Вить, клянусь, это не мы. Ехал москвич, притормозил, из окна портфель вылетел. Находку. Никому. Угу. Понял? Да. Ой. Я так понимаю, пока Нестеренко в Индии работал, его жена себе другого нашла. От этого брака у них дочка осталась. Болезненная девочка. А Нестеренко насколько гордый был. Ни разу путевку не попросил для нее. Хороший мужчина был. Давайте не будем торопиться. Тело еще не опознано. Чижов. Следователь Градский. Слушаю вас. Есть подозрение, что вашего коллегу Анатолия Нестеренко убили. Скажите, вы в котором часу ушли с работы в пятницу? Я часов в 7. Я отца ждал, он у меня главным инженером работает. Позже всех уходит. Оперуполномоченный Астахов. То есть, когда вы вышли из кабинета, Нестеренко еще был на работе? Нет, он раньше ушел, часов 6 где-то. Что? Что-то не так? Да что-то не складывается в моей таблице умножения. Ушел он, по вашим словам, в 6, а напали на него около 10. Где он был и что делал 4 часа, пока не ясно. А, может быть, вы знали его планы на вечер? Ну или на выходные? Ну ладно. Если вдруг что-то вспомните, у инспектора по кадрам попросите наш телефон. Спасибо. До свидания. Ну что, Андрей Иванович, готов к такой ответственности? А что, есть сомнения? Кстати, узнаю, ребят, как на Чапаева добраться. Семен Иванович! Семен Иванович! Успел. Успел. Семен Иванович, люди с поселения сказали, что видели вашу машину около проходной. Вот, я сразу здесь. Баландин? Да, привет. А я с новостями. А, проявил инициативу, обшарил все канавы около кладбища. Нашел портфельчик. А документы там хоть какие-то есть? Есть. Пропуск на имя Нестеренко Анатолия Ивановича. Хм. Выходит, кадровичка была права. А что еще есть в портфеле? Алло. Алло, это я. Плохие новости. К нам тут из прокуратуры приехали. Интересуются, в котором часу в пятницу Нестеренко с работы ушел. Ну, они ж точно ничего не говорят. Сказали, на него напали. Да, и они сейчас портфель осматривают. Я точно не скажу, но мне кажется, это портфель Нестеренко. Ну, и что делать? Должна быть связка ключей, фляга, кошелек и блокнот. Все правильно. Связка ключей, фляга, кошелек и блокнот. И я тебе скажу, почти все находки крайне интересные. Да? Угу. Ну хорошо, а что интересного, скажем, во фляге? Понюхай. Что? А там кумыс был. Ну, напиток такой кисломолочный. Делают его из молока кобылы. Я знаю. Для наших степей очень редкая вещь, в отличие от степей Средней Азии. Ладно. Ну, блокнот самый обычный, рабочий. Да не скажи, ты на последней страничке глянь. Это на каком? На индийском? Есть у меня парочка знакомых, спецов по Индии, но с языками проблема. А насколько я помню, в стране пользуются десятками различных языков. Поэтому, Артем, давай, заводи свою машину. Будем язык распознавать. Вот техника до чего дошла, а? Так, Баландин, ты по соседям давай, понятые нужны. Ну, в общем, да. Это не подходит. А ну. Али-Баба. Бхагавад-гита. Язык сломать можно. Священная книга индусов. Вы откуда знаете? Вадимович, кто-то прогуливал лекции по научному атеизму. Ты хотя бы Рамаяну для приличия пролистал, а? Дели, 1973 год. Семен Иванович, я пойду в другую комнату гляну. Хорошо. Гляньте, какие слоники забавные. Понятые на месте. Прелестно. Стоим тихо, лишних звуков не издаем. А что случилось? Я же попросил. Семен Иванович, можно вас? Документы убитого. Убитого? Мам, спокойно. Давай подождем. Может, у граждан и на нас найдется время, хорошо? Когда вы в последний раз видели Анатолия Нестеренко? В пятницу, у дверной глазок. Он с работы пришел. В котором часу? Около 5:30 или что-то вроде этого. А в районе 9 куда-то ушел. Может, к дочке. Может, к дочке, а может, и на дачу. А разве у него дача есть? Ну, куда-то же он все лето ездил с Сапкой. А можно поподробнее о дочери Нестеренко? Она живет с бывшей женой Толика. Угу. А как они с бывшей ладили? Ладили? Да как? Ребенка Толику не хотели давать. А он сильно скучал по дочери. Я даже один раз видел, как Толик сцепился с этим новым хахалем Аллы. Хм. А где сейчас бывшая Нестеренко? Знаете? Нет. Ну, у Алки, по-моему, сейчас Кужух фамилия. Не Кужух, а Кушнир. А, точно, Кушнир. Поищи гражданку Кушнир. Узнай, может, она в пятницу видела бывшего мужа. И хорошо бы узнать, где в это время был ее нынешний. Хорошо. Алутя, мы все хотим есть. Алла, кушать подано. Садитесь ждать, пожалуйста. Иду, иду. Не хочу, чтобы языки пожгли. Налетай, голодный край. Валера, только все не ешь, я себе оставь. Как хорошо. Я не хочу, мам. Это что еще за номер? Мы для кого это мясо покупаем? Ты посмотри, какая ты бледная. Бери и ешь. Папа говорит, это мертвятина. Он сам видел, как в Индии куриц режут. После такого аппетит пропадает. Я отвечу. Ну ты хоть помидор возьми. Слушаю. Да, это я. Вы уверены? Да, я приду. Да какой уже праздник теперь? Да. До завтра. Алла. Ал. Что там? Подержи. Что случилось? Что ты делал в пятницу вечером? Толю убили. Я завтра иду в морг. Семен Иванович, вы слышали? Завтра бывшая жена на опознание придет. Да отойди ты. Семен Иванович. Глянь. Вот среди документов было. Не понял. А что тут понимать? 5 месяцев назад Нестеренко застраховал свою жизнь. Угу. Ничего себе, на 10 тысяч. С случае смерти все деньги получит дочь Нестеренко. А точнее, ее опекун. Вот и не верь после этого приметам. Да. Какие приметы, Коля? Ты сюда посмотри. Это было прямо под квитанцией. В случае моей смерти или повторного получения трав прошу винить вы Кушнира. Кушнир, Кушнир. Это ж новая фамилия его бывшей. А вы Кушнир, это значит тот, кто увел у Нестеренко жену. А пусть завтра в морг придет и вы Кушнир. Понял. Пошел звонить. Понятые свободны. Ну все, если вам надо будет что-то, звоните. Город. В котором часу завтра бывшая на опознание придет? 10. И? А, да вы не переживайте. Я к этому времени соберу все материалы по ДТП и узнаем, что там полгода назад с Нестеренко произошло. Да мне утром надо заехать, узнать кое-чего по резине. О, решили сменять все-таки. Нет, не менять. Ну, хотя бы наварку сделать. Видел я вашу резину, там наваривать нечего. Спасибо. Добрейшей души человек ты, Вадимович. Это как раз был 68-й год. Тогда вышел фильм «Особое мнение». И все твоего папу называли Ковалевым. Ну, так звали главного героя, следователя прокуратуры. Его играл Паули Рене. Красавчик. А что, не знаешь такого? Кажется, папа пришел. Открой. Добрый вечер. Привет. Уже накрываю. Я руки мыть. А, слушай, звонил оперативник. Ну, этот. Астахов? И что хотел? Сказал, что какой-то Кушнир отказывается завтра в морг идти. Что значит отказывается? С чем вообще мне это знать? Это, в конце концов, дело милиции притащить его в морг. Сейчас я этому Астахову шею-то намылю. Люблю, когда он такой сердитый. Астахов, это Градский. Что значит отказывается? Коля, ты что, вчерашний? Я не могу. Дети дома ждут. Давай быстрее это сделаем. С Богом. Пойдем. Ну что, там все понятно? Да, более чем. А с резиной что решили? Да прав был Коляда. Нечего там наваривать. Ясно, ясно. О, это Алла и Валерий Кушнир. Это следователь Градский. Давайте быстренько это сделаем и разойдемся. Это Нестеренко! Ну что, можно на выход? У нас маленький ребенок и старшая дочка больная. Дома со стариками. Погодите, не так быстро. Что еще? И вообще, поясните, зачем я тут? Валера, успокойся. Ну, хотя бы вот поэтому. В случае моей смерти или повторного нанесения травм, прошу винить В. Кушнира. Я знаю, к чему вы. Нестеренко думал, что это я его на мотоцикле полгода назад сбил. Но это был не я. Это доказано. Просто я увлекаюсь мотоспортом. Да, представляете, я умею читать. Ознакомился с материалами дела. Вас допросил следователь. И даже алиби у вас есть на время ДТП. И мотоцикл проверили. Какие еще вопросы? Скорее, вопросик. Маленький, но очень дорогой. Нестеренко застраховал свою жизнь на 10 тысяч рублей. Он явно чего-то, а скорее кого-то, боялся. Он лучше бы себя боялся. Валер, не начинай. Нет, уж интересно. Тем более, что нам известно, что у вас с Нестеренко отношения не складывались. Ну, конечно. Я дочь от него спасал. Валер, не надо. Надо. Он после того, как из Индии приехал, свихнулся. А поподробнее? Подробнее. Давайте я скажу. Наша общая дочь с Нестеренко болеет. Ей нужен особый рацион. Диета. А когда она была на выходных у моего бывшего, возвращалась вся истощенная и бледная. Он ее мясом не кормил, молоко не давал. И вообще забивал голову ерундой какой-то. А как... Какой ерундой? Про то, что женщина должна служить своему мужчине. И всякое такое. Валерий, дело в том, что 4 ноября Анатолия Нестеренко облили бензином и подожгли. А на канистре остались отпечатки пальцев. Окажите услугу следствию. Дайте откатать ваши пальчики. Ну, это не здесь. Хотя за готовность спасибо. Астахов, папку забери. Хорошо. Записочку. И проходим. Папку забери. Это дактилокарта Валерия Кушнира. Эксперт установил, что его пальчиков на канистре с бензином не было. И... Артем, ты меня слушаешь? Да, извините, я заканчиваю тут переводить тексты рукописные из блокнота. И что? Это хинди. Один из двух государственных языков Индии. И содержание? Индуистские священные тексты. Ну-ка, дай почитаю. Да, держите. О, держите. Так. Ух ты. Сынок! Сына! Что? Тише ты. У двери Нестеренко кто-то околачивается. Мам, иди спать, а? Там опечатано, никто не сунется. Спокойной ночи, сынок. О, так он уже и ушел. Слышала, ма? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Так. Хорошо, дежурство начинается. Если вы ко мне, Довоченко... Жду вас через 5 минут. Ма, ну что опять, а? Тише! Этот на балкон к Нестеренко лезет! Думаю, звоню в милицию! Алло, прокуратура, мне нужен следователь Граски. А, это вы? Это сосед Нестеренко. У нас тут какая-то чертовщина происходит. Понял. Вы туда не суйтесь, без геройства. Я сейчас предупрежу милицию и сам выйду. Понял, жду. Ох. Мам, ты как? Давай я тебе травки заварю. Хочешь? А вы зря сюда ходите. Ваш родственник до суда побудет в СИЗО. Здоровье у него хорошее, насколько мне известно. Цвет лица отличный. Питание, опять же, диетическое там. Так что успокойте жену. Астахов, Градский, я в Украинку. Ты дуй туда же. И ребят там ваших предупреди. В квартире Нестеренко какой-то гость. Откуда я знаю? Соседи сказали, что к нему на балкон кто-то лезет. Все, до встречи. Извините, мне ехать надо. А я могу вас подбросить. Мне же в Белую Церковь почти по пути. Соглашайтесь, у вас резина лысая, я видел. Иваченко, на выход. Семен Иванович, будьте осторожней с вашей резиной. Семен Иванович, вы в порядке? Ну я же вам говорил, не стесняйтесь попросить. Белая Церковь для всего Союза резина поставляет. Ну что же мы, не найдем один хороший комплект для такого следователя, а? Видел свет в окне? Да. Участковый, стой тут, мы со Стаховым наверх. Давай быстрее. На балконе! Баландин живой? Ну как ты? И что он вынес, кроме слона из гостиной? Еще один слон и статуэтки какие-то. Думаете, они представляют какую-то ценность? Я похож на ювелира, чтобы в этом разбираться. Теперь уж точно придется отдать на экспертизу. Слушайте, ну я думаю, криминалист бы заметил. Он целых полчаса этих слоников крутил в руках. Значит, не докрутил. Тук-тук. И снова здравствуйте. А ты не торопишься. Какая задача? Тут недавно похозяйничал неизвестный. Надо снять пальчики и понять, есть они на канистре с бензином или нет. Делаем. чего так легко одет? Милиция раздела. Да не волнуйся, я без хвоста. А где все остальное? В куртке осталось. Ну да черт с ним. Неси нож или отвертку. А, да. Ну что там, Семен Иванович? Я ж там все посмотрел. Махатари 3 рубля, Ашвини 2 рубля 75 копеек, Лакшми рубль 50, Ашвинда 5 рублей. Ну и что это? Вот и я ума не приложу. Что там? Запах знакомый. Ну что? Не зря, получается, рисковал. Там куртки нет? Какой? Ну, новой, модной. Увы. Жаль, тут очень интересно пишут про эту куртку. Ну-ка, ну-ка. Знаете, чем она пахла? Все тем же кисломолочным напитком, кумысом. Ух ты ж, это значит фляга... С кумысом была в портфеле убитого Нестеренко. Угу. И курточка ночного гостя тоже пахла кумысом. Не верю я, что это совпадение. Не вот верю. Вот. А еще в квартире Нестеренко криминалист обнаружил несколько образцов пальчиков. Один из них имелся вот на канистре с бензином, найденной недалеко от места поджога. Ух ты! Да, так что сыщики занялись поисками ночного гостя. Пригласили соседей инженера Нестеренко. Те попробовали нарисовать портрет незваного гостя. Что? Нравишься ты мне такой? Происки бандитов? Марго, это происки изношенной резины. Нина, выходи. В смысле? Куда? Папа хочет, чтобы мы ездили на троллейбусе. Да, целее будете, мои дорогие девочки. Это временно, пока я не поменяю резину. Нет ничего более постоянного, чем временное. Ну что там уже? Да хватит вензеля крутить. Ну что, похож на того, кто залазил на балкон Нестеренко? Ну, хоть что-нибудь припоминаете? Да вроде. Ну, сами понимаете, темно было. Понимаю. Очень хорошо понимаю. А ты что расселся? Пошли. Не подведу. Не подведу. Из кожи вон лезть буду, но не подведу. Угу. Спасибо, пап, спасибо. Послушай, а может отметим сегодня мое назначение, а? А, занят будешь. Ну ладно. Спасибо еще раз. Ага. В следующем эпизоде. А куда этот такой красивый мужчина едет? Неужели к нам в стайки? Говорят, вот этого человека часто видят у вас в гостях. Господи, ну от них так страшно не было. Я сказала, выметайтесь. Хочу тебе напомнить, что у твоей жены множество поклонников. Да, я заметил. Отлично выглядишь.